Глава 26. «Здравствуй, Рэнди», — сказала мисс Силвер, входя в удивительно унылую комнату, куда больше похожую на офис, чем на кабинет леди. Мисс Фейн, целые дни проводившая в инвалидном кресле, распорядилась убрать ковры и вынести почти всю мебель. Остались только простой широкий стол, книжные полки, несколько шкафов с документами и два стула. Сейчас к ним прибавился третий для инспектора. Инспектор Марч оглянулся. «Вы были правы, он этого не делал». Мисс Силвер присела к столу. «Если ты про мистера Хэзлтона, Рэнди, то я уже говорила тебе, что сильно бы удивилась, выяснив обратное. Мистер Хэзлтон совершенно не производит впечатления человека, способного совершить расчетливое и хладнокровное убийство. Судя по всему, у него обнаружилось алиби. Да еще какое!» Марч хлопнул ладонью по столу. «Вчера вечером у него приключилась белая горячка. И с тех самых пор его держат в особой клинике, накрепко привязанном к кровати. Если только ему не помогали врач, сестра и пара сиделок, он никак не мог здесь оказаться. Я отправил в клинику человека, который знаком с ним. Это действительно он. Вы, как всегда, оказались правы. Может, чем даром тратить время, вы просто скажете мне, кто же на самом деле убил Тайни Слейл?» «Этого я не знаю, Рэнди», — сухо ответила мисс Силвер. Марч ухмыльнулся. «Удивительный случай. Может, подскажете, хоть кому это было на руку?» «И это мне неизвестно», — рассеянно проговорила мисс Силвер. «Выходит, вы ничем не можете мне помочь? Я этого не говорила. Мотив был у многих». «Вы хотите сказать, что у такой красавицы могли быть враги?» «Ох, Рэнди, Рэнди!» — вздохнула мисс Силвер, глядя на инспектора так, как смотрела, когда он забывал в детстве таблицу умножения. «Я хотела сказать, что она сама себе их создавала. Не люблю скверно отзываться о мертвых, но, полагаю, тебе полезно будет уяснить о Тайни Слейл одну вещь. С самого детства она привыкла думать лишь о себе». Агнес и Люси ни в чем ей не отказывали. Мужчины ее боготворили, но интересовали ее лишь до тех пор, пока не появлялись другие, более перспективные кавалеры. Обе ее тетки мечтали выдать ее замуж. Им это так и не удалось. Недавно она снялась в каком-то фильме и с тех пор думала только о Голливуде. Она была из тех людей, что приносит другим лишь страдания. Если не ошибаюсь, французы называют таких женщин «Поджигательница, кокетка. Можешь себе представить, сколько отвергнутых поклонников мечтала свести с ней счеты?» «Любовь и ревность», — протянул Марч. «Понимаю. А вы знаете кого-нибудь из числа этих поклонников? Ну, кроме, разумеется, Хэзлтона». «Только имей в виду Рэнди», — подумав, проговорил мисс Силвер. «Я никого не обвиняю. Я лишь довожу до твоего сведения некоторые известные мне аспекты личной жизни Тайни Слейл». Марч улыбнулся. «Вы, как всегда, щепетильны. Договорились. Я не стала делать, не буду делать скоропалительных выводов. Во всяком случае, постараюсь. В действительности мне не так уж много известно. Всего лишь разрозненные факты или то, что я лишь считаю таковыми, основанные отчасти на моих наблюдениях, отчасти на свидетельствах других. Так, со слов Лоры, до недавних пор Элистер Максвелл и Петра Норт были совершенно счастливы вместе. Теперь дело обстоит ровным счетом наоборот. Из-за Тайни Слейл, разумеется. Мистер Элистер совершенно потерял из-за нее голову. Еще есть Мэдисоны, рыжеволосый моряк и его маленькая жена, живущие неподалеку. Думаю, их имена тебе уже знакомы. Они ужинали здесь вчера вечером. Мистер Мэдисон выглядел по уши влюбленным в Тайнис. Он танцевал с ней весь вечер, в то время как его жена и мистер Элистер сходили с ума от ревности. Знаю. Максвелл даже ушел из дому. Как он утверждает, проветрится. Довольно подозрительное исчезновение, на мой взгляд. Впрочем, он, кажется, вернулся до того, как произошло убийство. Ну, если знать, когда оно произошло. Он говорит, что вернулся в начале второго. Мисс Силвер кивнула. Совершенно верно. Я слышала, как он вернулся с братом. Моя комната как раз напротив. А Тайни Слейл в последний раз видели живой около 12, когда все расходились. Потом она еще должна была подняться к себе и переодеться ко сну. Значит, где-то в половине первого они могли встретиться. Но в это время еще не все спали, и их наверняка бы увидели. Кроме того, если бы убийца был Элистер, после выстрела ему пришлось бы еще вытереть пистолет, дверные ручки, ведь нигде нет отпечатков, выйти через развалины и вернуться через парадную дверь. Он попросту бы не успел. Да и, кстати, выстрел наверняка бы услышали. «В ту ночь, Рэнди, был сильный ветер», — заметила мисс Силвер. «Но ты прав. Скорее всего, Тайни Слейл убили гораздо позже. И потом, я ведь не сказала, что Элистер ненавидел Тайни Слейл. Я сказала, что он был влюблен в нее». «Мисс Фейн утверждает, что Тайнис была помолвлена с Кэрри Десборо», — заметил инспектор Марч. Мисс Силвер покачала головой. «Сильно сомневаюсь». «Мисс Фейн, похоже, совершенно в этом уверена». «Это ее обычное состояние», — сухо отозвалась мисс Силвер. «Быть всегда и во всем уверенной. Она решительно не в силах понять, что порой обстоятельства могут оказаться сильнее. Когда она ставит перед собой цель, то достижение этой цели для нее вопрос только времени. Это можно называть по-разному. Мне лично представляется, что это обычный самообман». Рэндалл Марч недоуменно пожал плечами. «Вы же сами говорили, что мисс Лейл очаровывала всех и вся. Откуда у вас такая уверенность, что Кэрри Десборо избежал этой участи?» «Потому что он любит Лору Фейн». «И что заставило вас прийти к этому выводу?» — поинтересовался инспектор. Мисс Силвер кашлянула. «Любовь невозможно скрыть. Как, впрочем, ненависть. У испанцев есть на этот счет прекрасная поговорка. Значит, вы уверены?» «О, да». «Впрочем, они не особенно это и скрывают. Очень открытые молодые люди». «Вы, как всегда, на стороне влюбленных», — усмехнулся Марч. «Вас, значит, не удивит, что в среду вечером этот ваш Десборо крупно поссорился с мисс Лейл, и причиной ссоры была именно Лора Фейн?» «Ничуть», — ответила мисс Силвер, «поскольку я своими глазами видела, как они вместе вышли из комнаты, а через какое-то время вернулись порознь и далеко не в лучшем настроении». «Но вот откуда это известно тебе?» Перри сказала. «Даже не знаю, что бы я без нее делал», — усмехнулся инспектор. Мисс Силвер поднялась. «На твоем месте я бы не особенно ей доверяла», — сухо заметила она. Марч рассмеялся. «Знаю. А как насчет Десборо? Ему можно верить?» Мисс Силвер улыбнулась. «Согласно Давиду, все люди лжецы. Боюсь, я вынуждена с ним согласиться. Что же касается мистера Десборо, мне кажется, он не настолько поднаторел в искусстве лжи, чтобы делать это хоть сколько-нибудь убедительно». Выйдя из кабинета, мисс Силвер поднялась в комнату мисс Фейн. Агнес сидела у камина с книгой в руках, но мысли ее явно витали где-то очень далеко. Она с явной неохотой заставила себя вернуться к действительности. Мисс Силвер присела с ней рядом. «Возможно, это несколько не ко времени, — начала она, — но мне хотелось бы сообщить, что я выполнила данное мне поручение». Мисс Фейн непонимающе на нее взглянула. «В самом деле? — промолвила она. Потом ее лицо прояснилось. «Ах, да, конечно! Ну да, теперь это уже не важно!» Мисс Силвер кашлянула. «Порой бывает достаточно трудно определить, что действительно важно, а что нет. В данном случае речь идет о надежности одного из свидетелей». «Понимаю», — медленно кивнула Агнес Фейн. «Итак, ты выяснила, кто занимался кражами? И кто же это?» «Перри», — ответила мисс Силвер. Против ее ожиданий мисс Фейн и не подумала возражать. Она слегка приподняла руку, снова опустила ее на подлокотник кресла и проговорила. «Однако это даже скучно». «Ты не удивлена?» На бледных губах мисс Фейн мелькнула улыбка. «Я знаю Перри 41 год и сильно сомневаюсь, что могу узнать о ней что-то способное меня удивить. Ей не нравится, что в доме живут беженцы. Очевидно, она рассчитывала таким способом от них избавиться. Что ж, это совершенно в ее духе». «Ты права. Могу я узнать, что ты намерена предпринять?» Мисс Фейн чуть приподняла брови. «Я дам ей понять, что мне все известно. Этого будет достаточно. Кстати, ты вполне уверена, что это она?» «О, да». Я говорила с ней о беженцах, она их ненавидит, уверяет, что они вечно шныряют по дому. Я сообщила ей, что собираюсь пометить несколько купюр и оставить их на туалетном столике. Во вторник вечером я ушла из гостиной пораньше и поднялась к себе. Деньги все еще лежали на столике. Я спряталась за портьерами и стала ждать. Вскоре появилась Перри. Она взяла деньги и быстро вышла. Думаю, она подбросила их в одну из комнат, занимаемых беженцами. «Ясно», — сказала мисс Фейн и повторила, — «во вторник вечером. Сегодня пятница. Почему же ты сообщила мне об этом только сейчас?» «Не хотела тебя расстраивать. Ты ожидала гостей, и поскольку они приезжали всего на 2 дня, я решила, что лучше будет дождаться их отъезда». «Весьма предусмотрительно». В голосе Агнес Фейн отчетливо прозвучала ирония. «И поскольку моя миссия в этом доме выполнена, — начала мисс Силвер. — Кто это сказал? — перебила ее мисс Фейн. Мисс Силвер кашлянула. — Я не вполне понимаю. — Ты прекрасно все понимаешь! — снова оборвала ее мисс Фейн. — Неужели ты думаешь, что, обратившись к тебе с просьбой раскрыть пустяковую кражу, я не сделаю того же, когда убили мою племянницу? Мисс Силвер пристально на нее посмотрела. «Полиция!» — начала она. «Полиция!» — взорвалась Агнес Фейн. «Да что она может? Ты видела инспектора? Знаешь, что он сообщил мне не далее, как 30 минут назад?» «Думаю, да. Он заявил мне, что Джеффри Хейзлтон вне всяческих подозрений и сиял при этом от удовольствия, как рождественская елка. Он, кажется, думал, меня это порадует». «Если тебя волнует судьба ребенка, Агнес, — спокойно заметила мисс Силвер, — это сообщение должно было тебя порадовать». Бледное лицо мисс Фейн окаменело. С трудом взяв себя в руки, она спокойно проговорила. «Тем не менее, эта неопределенность невыносима. Я хочу, чтобы ты занялась для меня этим делом». «Речь идет об убийстве, Агнес, — заметила мисс Силвер. — Я не могу заниматься этим для кого-то. Я могу только выяснить правду. Именно об этом я тебя и прошу. Я хочу, чтобы ты узнала, кто убил Тайнис и почему. Ты можешь работать как совместно с полицией, так и самостоятельно. Я не ставлю тебе никаких условий. Я просто хочу, чтобы убийца был найден. А ты отдаешь себе отчет, что им может оказаться человек, связанный с тобой дружескими или даже кровными узами? Я не настолько глупа, чтобы не понимать этого. И повторяю еще раз, убийца должен быть наказан. Итак, ты берешься за это дело?» Мисс Силвер наклонила голову. «На таких условиях – да». Агнес Фейн сразу же успокоилась. На ее губах вновь появилась насмешливая улыбка. «Надеюсь, только это не Перри. Сейчас так сложно найти хорошую служанку». «Агнес!» — укоризненно проговорила мисс Силвер. «И не я!» — мрачно усмехнулась Агнес Фейн. «Хорошую хозяйку сейчас найти и того сложнее».